Сложный вопрос. Внезапно она прекратила сборы и зашла на кухню. «Давай поговорим», — грубо сказала она. «Давай», — спокойным голосом ответил я. «Зачем тебе все это надо?» — начала она наезжать. «Мы ведь с ним женаты, и у нас будет ребенок. Ангелина, ты прекрасно знаешь, что он тебя не любит, и все вопросы по этому поводу к Владу. Я тебе тут ничем не могу помочь». «Влад сказал, что ты потребовал нашего срочного развода», — взволнованно начала Ангелина. «Он сказал, что боится тебя потерять и больше не хочет продолжать со мной отношения». «У вас и не было никаких отношений», — сходу сказал я. «Для многих мужчин секс ничего не значит». «Ты многого не знаешь», — она скривила лицо. «У нас с ним есть отношения. Может быть, не те, которые мне нужны, но они есть». «То, что вы трахаетесь время от времени на кухне, ты про эти отношения?» Я смерил ее презрительным взглядом. «Он с тобой просто развлекается. Поверь, для него это ничего не значит». Она опешила. Я торжествовал. 1-0 в мою пользу. «Адам!» Ее тон сразу же стал ласковым и нежным. «Послушай меня. Ты ведь понимаешь, что ты абсолютно не вписываешься в его систему ценностей. Мы с ним очень похожи, и ты никогда не сможешь его понять. Ты о чем?» Я настороженно покосился на нее. «Просто ты со своим религиозным воспитанием слишком сложный», — улыбнулась она. «Ты же сам прекрасно знаешь, ты иногда со своей честностью и тупостью реально бесишь». «Я не понимаю, чего ты от меня-то хочешь?» — грубо спросил я. «Дай нам шанс. Ради меня и ради Влада. Если ты его любишь, не губи парню жизнь. Просто уйди и оставь нас в покое». «Ты думаешь, он сможет тебя полюбить в этом случае?» С горестной усмешкой спросил я. Моя подруга никогда не отличалась тупостью, но сейчас она реально говорила ересь. «Я заставлю его забыть тебя, и он будет со мной счастлив. Я могу тебе это гарантировать», — начала заверять меня Ангелина. «Ты не сможешь заставить его забыть обо мне. Только не ты. Ты сомневаешься в моих способностях?» — разозлилась она. Мне было жаль ее, но сейчас эта нахалка действительно была моим врагом номер один, и я хотел поставить ее на место. В какой-то момент я подумал, что, может быть, действительно зря все это затеял. Я ведь хотел расстаться с Владом и оставить их жить вдвоем. Так, может быть, имеет смысл помочь Ангелине завоевать его сердце? А я действительно уйду в сторону и смогу быть счастлив с Валерой. При мысли о моем темноволосом дьяволе мое сердце затрепетало. Его взгляд, его темные волосы и его божественное тело. Кажется, я начинаю на него подсаживаться и рискую полностью потерять голову. Но меня радовало это ощущение. Ведь чем больше я буду влюбляться в Валеру, тем проще мне будет разорвать отношения с Владом. Ангелина еле слышно плакала. Мне стало ее еще больше жаль, и я решил смягчиться. «Давай я вечером поговорю с ним, пока не уезжай. Мне нужно выяснить кое-что, и потом уже будем определяться». «Ты правда сделаешь это ради меня?» Ее глаза заблестели. И я даже на мгновение узнал свою прежнюю подругу. «Не ради тебя», — грубо отрезал я, — «ради Влада. Я тебя уверяю, он будет счастлив. Я в лепешку разобьюсь, чтобы сделать его счастливым, и окружу его заботой. Он точно не будет страдать». Я усмехнулся. Действительно, с чего я взял, что Влад будет страдать? Если он сначала клянется мне в любви, а затем я узнаю, что он мне изменяет, то грош цена его словам. И действительно ли он меня любит? Кто я для него? Просто игрушка, которую можно наряжать, кормить и развращать. Поиграл и переключился на другую игрушку. А Валера настоящий. С ним я не чувствую, что меня нагло используют. Он не пытается меня учить чему-либо, а относится ко мне с уважением. Не то чтобы Влад относился без уважения, просто с ним я всегда ощущаю эту границу преподавателя и ученика, сколько бы мы ни жили вместе. Как бы я хотел иметь такую волшебную кнопку, на которую можно просто нажать и отключить чувства. В одно мгновение любишь, затем просто ничего не чувствуешь. Я посмотрел на часы и сморщился. Если поеду прямо сейчас в универ, то успею на последнюю пару. При других обстоятельствах я бы остался дома. Но сидеть здесь и выяснять отношения с Ангелиной нет никакого желания. Я быстро оделся и вышел из квартиры. Я очень сильно хотел увидеть Валеру, но сегодня он написал, что ему нужно уехать куда-то по работе. Я впервые почувствовал, что сильно тоскую по нему. Поймал себя на мысли, что по Владу я так не тоскую. Хотя бесспорно, я жду его прихода вечером. Готовлюсь морально к предстоящему разговору. Что со мной происходит? Почему я еще совсем недавно сходил с ума по Владу, а сейчас думаю только о Валере? При мысли о нем все тело вспыхивает. Мы постоянно были с ним на связи. Он то и дело что-то писал мне. Я чувствовал, словно он постоянно рядом со мной. И, читая эти сообщения, я улыбался, как влюбленный дурак. Влад тоже что-то писал, но я принципиально не смотрел, не открывал сообщения, чтобы лишний раз позлить его. Похоже, парень понял, что окончательно достал меня своим игнором. Пусть теперь получает ответку. После пары я пошел на работу, но там меня выпроводили, сказав, что у них сложный день и подготовка каких-то отчетов. Я нехотя побрел домой, с твердым намерением закрыться в спальне, чтобы не видеть кислую мину Ангелины. Влад снова был дома, но я уже не особо удивился. Мне кажется, он уже давно приходит рано, если у него вообще есть эта работа в другом университете. «Малыш, ты снова рано?» Я так соскучился. Он начал раздевать меня, словно я сам не могу этого сделать. Однако странно, ни слова о том, что я не ночевал дома, что не отвечал на звонки, словно его абсолютно это не задевает. Интересно, что с ним происходит? Он начал целовать меня, я на миг заколебался. У меня почему-то возникло такое дикое чувство вины, но не перед Владом, а перед Валерой, словно я предаю его. Это так странно, ведь если сложить все факты, то Влад – мой законный парень, с которым я живу, а Валера вроде как любовник. Теперь, выходит, у меня в голове все перепуталось, и я воспринимаю Валеру как своего любимого парня, а Влад, кто он мне теперь? Это очень сложный вопрос.